Рядом со святым Николаем на стапелях стояли еще несколько недостроенных кораблей, и он объяснял последовательность работы и искусность набивки шпангоута, брусов, расставленных с небольшими промежутками друг от друга. «Набор этого скелета, — показывал он, — покрывался досками снаружи и внутри. Промежуток между шпангоутами, шпация, был нужен для вентиляции и предохранения дерева от гниения. Замки или шипы соединили два слоя дерева на шпангоуте. А вот здесь, где шпангоут находит на киль, он соединяется брусом кильсоном. Снизу, — нагнувшись, Соколов попросил взглянуть на киль, — прибиваются доски, то есть фальшкиль, чтобы предохраняться при посадке на мель. У краеугольных креплений, видных внизу заложенного корабля, долго объяснял, что это раскосины, соединяющие борта корабля и укрепляющие его во время качки и удара волн. «А как же все сие запомнить, куда что прибить и в каком порядке? Ведь, поди ж, не учтешь, корабль и потонуть может», — с удивлением спросил ястец. «Милый человек», — воскликнул Соколов, — «корабль надо знать и чувствовать. Все обмеры в уме держать и остойчивость. Главное в нашем деле. Ведомо, что при тяжелых грузах, пушках, рангоуте, наверху находящихся, остойчивость была невелика. И завал бортов внутрь совсем ее малую при крене делал. Так, недавно, в 1782 году, английский линейный корабль «Георгий Король», наклоненный для ремонта, опрокинулся, и погибло 900 человек команды. Он снял шляпу, выражая сочувствие английским морякам, и дальше ровным, спокойным голосом продолжал. А вот палуба поддерживается бимсами, которые крепятся на лежачих или висячих концах. Они-то нам всякие беды и создают. Надо уметь крепить, выбрать самое крепкое дерево. Сейчас заменяем железными, кое надо умело выковать. И вообще соединить от днища до палубы корабля воедино надо уметь. В этом большая мудрость корабельного мастера. Фалеев увидел, что яский офицер заскучал, два раза зевнул, прикрывшись перчаточкой. Севастополец же и петербуржец, наоборот, слушали внимательно и глядели придирчиво. Екатеринославский посланец чувствовалось, думает о сытном обеде. Фалеев посмотрел по сторонам. Два дюжих молодца держали щипцами окончание железного штыря. Два других поочередно били молотом по нему. «Сим они, — продолжал Соколов, — раскатывают на холодную другую часть круглого болта, коими все части корпуса соединялись. У строящегося корабля весь нос был забит большим числом кусков дерева. Сие составной дейдвуд, его толщина более 2,5 аршин. Ястец зевнул еще раз, а екатеринославский офицер в нетерпении забарабанил пальцами по портупее. «Эй!» — позвал Фалеев, всматривающегося в узкое отверстие мастерового. «Поди сюда!» Тот не спеша подошел. Фалеев хлопнул его по плечу. «Из самого Петербурга выписали. Антон Шираев. Никто не может лучше него сей длинный болт через толщу дейдвуда в нужное место пробить. Таких мастеров брызгасами называют. Зато им еще со времен Петра двойная порция вина полагается. А он у нас главный брызгас. Скажи, господам, как ты всему научился?» Брызгас поправил волосы и окая по-северному медленно ответил. «Да дедушку мой еще корабли строил в Архангельске. Отец в Брянске при походе Минихана Очака в канонерке строил и переправлял в Днепр. А я, считаю, уж полсотни кораблей строил в Волонце, Петербурге, Херсоне и здесь, на Буге. Разное мастерство имею. Веду свой род от знатного русского корабела Феодосия Скляева и всю жизнь не пил». С некоторым вызовом закончил Брызгас. Фалеев завел офицеров на палубу, готового к спуску корабля, и дал им оглядеться. По всей верфи кипела жизнь. Плотники, отделочники, кузнецы, брызгасы, пильщики, обрубщики махали топорами, били молотами, стучали долбнями, водили вверх и вниз пилами, передвигали уже сбитые части. Размеренно тащили бревна и доски валы, а мужики, рекруты и пленные турки катили бочки и несли мешки. Казалось, этот поток не остановится, не затихнет, не даст соединиться кораблю с водой. «Вниз, вниз, господа, на батарейную палубу, там уже все готово».